Эпилог. Красный цвет был удивительно красивым. В больничной палате, где теперь умещался мир Карла, все было белым и бледно-желтым. Изредка эта цветовая гамма нарушалась проблеском тускло-зеленого. И хотя Карл приветствовал разнообразие, в самом цвете было мало радости. Он давно стал больничной принадлежностью и не воспринимался сам по себе. За такой палитрой, видимо, стояла особая философия. Цвета должны были ассоциироваться с чистотой, гигиеной и, возможно, даже с надеждой, но в то же время предохраняли больного от необоснованного оптимизма. Однако этот красный цвет был совсем другим, таким ярким, будто излучавшим свет. Он завораживал. Карл уже давно не видел подобной красоты. Как давно, он понятия не имел. Время теперь для него не существовало. Он перестал ощущать часы, минуты, секунды. Даже дни и ночи покинули его жизнь. Теперь она была разделена на бодрствование, дремоту и сон. Сейчас Карл дремал, но красный цвет растормаживал. Он стоил бодрствования. Карл был уложен на парализованный бок, чтобы защитить спину от пролежней. Он попробовал пошире открыть глаза. На самом деле было трудно понять, открывались сейчас оба его глаза или только тот, которым он видел. Карл совершенно не чувствовал другой стороны лица. Возможно, с другим глазом было все в порядке, но закрытое парализованное веко не давало ему видеть. Он этого не знал. Да это, в общем-то, и не имело значения. Сейчас было так много, чего он не знал, но Карл не мог просто открыть рот и спросить. Чаще слова выходили из него искаженными, а иногда вообще отказывались выходить. Он был благодарен за то зрение и слух, которые у него еще остались, хотя и не мог контролировать, что видел или слышал. Он все еще не мог объясниться. Но те немногие, кто останавливался у его кровати, все время пытались с ним заговорить. В лучшие моменты возле него оказывались сразу двое или даже несколько человек из персонала больницы и обязательно начинали беседу между собой. Иногда о нем, иногда о работе, иногда о своей личной жизни. Это было самое интересное. Медленно поднимавшееся глазное веко решило отдохнуть на полпути, и Карлу пришлось рассматривать красивый красный цвет через образовавшуюся щелку. Ожидая, пока глаз откроется полностью, он попытался угадать, откуда могло исходить это красное буйство. Это была не кровь, не роза и уж точно не Феррари. Карл уже начал было склоняться к вертикальной красной линии в исландском флаге, когда веко наконец качнулось к своей верхней точке. Тогда он понял, что это был вовсе не повешенный персоналом на стену флаг. Нет, просто на стуле для гостей, который до сего дня всегда оставался пустым, сидел человек. Человек в огненно-красном галстуке, ослепительно-белой рубашке и синем пиджаке. Живое олицетворение исландского флага. До Карла долетали звуки речи, и он увидел, что губы человека движутся. Карл не пытался различить слова, а сконцентрировался на лице пришедшего. Ему хотелось понять, кого это вдруг занесло к нему в гости. Его никто не посещал. Никто. С тех пор, как он начал выходить из комы, к нему мало-помалу возвращалась память о множестве вещей, как хороших, так и плохих. По большей части плохих. Тем не менее, из всего выделялась одна хорошая новость. Когда врач сообщил ему, что с него сняты подозрения в причастности к трем убийствам. После этого Карл ожидал, что количество визитов возрастет, но этого не произошло. Бёркур так еще ни разу и не показался. А родственники матери Карла, видимо, оправдывали свою безучастность исключительно дальним и сомнительным родством с ним. Бёркуру, скорее всего, было стыдно за свои показания в полиции, так что у Карла, возможно, теперь стало на одного друга меньше. На его единственного друга меньше. О, если бы он только пришел. Карл заверил бы его, что ему наплевать на эти дурацкие показания. Слова гостя достигли Карла, прежде чем он смог распознать его лицо. «Ты проснулся». Они здесь сказали мне, что ты иногда приходишь в сознание. Этот голос был знаком Карлу, даже очень хорошо знаком, но мозгу требовалось очень много времени на обработку информации, и Карлу ничего не оставалось, как только смириться с этим и терпеливо ждать. Насколько он понимал, кровоизлияние поразило большую часть его мозга, этим объяснялось замедленное мышление. Карл представлял себе это так, что мыслям теперь нужно было преодолевать гораздо большее расстояние, выискивая всякие обходные пути, чтобы добраться до цели. Врачи говорили, что его состояние должно улучшиться, но реабилитация будет долгой и трудной, и вряд ли он когда-либо поправится полностью. Впрочем, это лучше, чем ничего. «Кажется, у тебя открылся глаз. Ты проснулся?» «Артнар, это был Артнар». Карл напряг все силы, пытаясь что-нибудь произнести, но ничего не получилось. Его рот слегка приоткрылся, но дальше не пошло. Оттуда не выползло ни звука, хотя он всего-то и хотел сказать «привет». Да, некоторые дни были хуже других. «Я пришел попрощаться с тобой, Карл». Артнер уставился в открытый глаз и, казалось, искал в нем какой-нибудь признак того, что Карл его понял. Тот сделал еще одну попытку что-нибудь сказать или хотя бы издать подобие стона, чтобы показать Артнеру, что он его слышит, но опять ничего не произошло. Тогда он попытался моргнуть, но посланный мозгом сигнал шел так долго, что Артнер как раз опустил взгляд, когда веко Карла наконец опустилось вниз и снова поднялось. Такое часто случалось, когда он, проснувшись, пытался таким образом привлечь внимание медсестры, а та отворачивалась или переключала внимание на что-то другое, как раз в тот момент, когда ему наконец удавалось моргнуть. Здесь никто не задерживался надолго, все постоянно спешили. И как только их обязанности были выполнены, они бежали в следующую палату к следующему пациенту. «Мне пора уезжать, я и так слишком долго здесь задержался». Все время переносил отъезд, но дальше откладывать невозможно. Артнер был в Исландии, и уже давно. Карлу подумалось, как же ему так не повезло всегда находиться в состоянии забытья, когда Артнер приходил сюда. Или, может, тот попросту никогда не навещал его? Скорее всего, так и есть. С чего бы ему навещать сумасшедшего убийцу? Но ведь уже некоторое время назад выяснилась непричастность Карла ко всему этому. Так почему же он не приходил раньше? Но я полечу домой только чтобы упаковать свои вещи. Я собираюсь переехать назад, в Исландию. В Америке меня теперь ничего не держит, кроме работы. А хорошую работу я могу найти и здесь. Мы с Эллисон разводимся. Артнер опустил взгляд и замолчал. А в голове Карла будто приподнялась туманная завеса. Эта зануда Эллисон разводится с Артнером из-за него, Карла. Не желает знаться с зятем убийцей? Если так, то почему Артнер не объяснил ей, что все это лишнее доразумение? Я много размышлял о нас с тобой. Может, я мог бы относиться к тебе получше все эти годы. Впрочем, не думаю. Просто я такой, какой есть. И ты такой, какой есть. Он снова сделал паузу и посмотрел на Карла. В его взгляде не промелькнуло ни сожаления, ни тепла. Дело в том, что я не понимаю. Я просто не понимаю, почему ты не сказал мне о моей матери. Когда следователь сообщил мне, что они нашли ее имя в твоем компьютере, что ты искал информацию о ней. Я сначала подумал, что ты нашел информацию, но не успел сказать мне об этом. Тебя арестовали. А потом увидел дату. Ты все знал и не дал мне знать. В отличие от всего хорошего, у плохого не было проблем пробраться по мозгу Карла без препятствий и задержек. Горечь, тоска, депрессия. Эти болезненные чувства никогда не терялись по дороге. Какая несправедливость. Карл прекрасно понимал о своем решении никогда не рассказывать Артнеру о его матери. Но он также знал, что нарушил бы этот обет, как только перестал на него злиться. Теперь этот шанс был у него украден. А также и возможность оправдать себя в его глазах. Сказать, что он хотел сообщить ему имя в подходящий для этого момент. Но как бы там ни было, мое желание исполнилось. Я узнал, кто были мои родители. По крайней мере, кто была моя мать. Артнер снова замолчал, отвернувшись от Карла. Видимо, уставился в окно. Как и многое другое в жизни, эта информация не оправдала моих ожиданий. Он горько усмехнулся. Еще как не оправдала. Карл вспомнил, что мать Артнера и его дед по материнской линии умерли в один и тот же день. Он читал объявление о ее смерти. Что тогда случилось? Они были убиты? Сгорели вместе при пожаре? Совершили совместное самоубийство? Один убил другого, потом себя? Такое мышление требовало точности, что было слишком сложно для его бедного искалеченного мозга. Главным моментом здесь было то, что кровожадные убийцы могли водиться в роду Артнера, а не Карла. Если бы он был способен улыбаться, его лицо сейчас засияло бы. Я просто стараюсь смотреть на это так, что у меня был лишь выбор между знать или не знать. А тот, кто не рискует, не выигрывает. Артнер втянул воздух сквозь стиснутые зубы. Я обрел, и я потерял. Я потерял Эллисон, потому что она и думать не может о жизни со мной после моей истории. Американцы более чувствительны к таким вещам, чем мы, исландцы. Ей хочется детей, своих детей, со своим мужем, а не с донором спермы. Когда я предложил ей это, она сказала, что ей даже думать об этом противно. Она даже не хочет знать результаты генетического анализа. Внезапно перестала доверять науке. Да в принципе для нее не важно, кто кажется моим отцом. В ее глазах весь мой род слишком бракованный, чтобы быть хоть как-то связанной с ним. О чем он говорил? Почему Артнер не мог объяснить ему это попонятней? Но я и обрел кое-что. Я обрел сестру. Возможно, только единоутробную. Надеюсь, что она мне сестра лишь по матери. Это выяснится, когда я получу результаты ДНК. А также у меня появился брат. Скорее всего, тоже лишь единоутробный. Очень надеюсь, что это именно так. Артнер положил руки на колени, будто готовясь к движению. Но с ним я не хочу иметь ничего общего. Как и с тобой. Артнер встал. Красивый красный галстук исчез из поля зрения. Не уходи, не уходи. Ну, прощай, Карл. Думаю, мы больше с тобой никогда не увидимся. Худощавая фигура пропала из поля зрения Карла, а он не мог направить взгляд таким образом, чтобы увидеть, как Артнер уходил. Шаги звучали уверенно, но вдруг остановились. Да, еще одно напоследок. Я рад, что ты оказался невиновен. Артнер помолчал, все еще не выходя из палаты, и вдруг добавил скороговоркой. Надеюсь, что твое состояние улучшится. Карл снова услышал, как шаги, удаляясь, вскоре затихли совсем. Он долго не мог успокоиться. Вдоль и поперек его мозга, под дальним закоулком, с односторонним движением, блуждали обрывки мыслей. Ему то дело приходилось вытаскивать их из тупиков и подталкивать на правильный путь. Когда ему, наконец, удалось переварить только что закончившийся визит, вывод был таким. Он больше никогда не увидит Артнера. Страшная история происхождения которого раскрыта. Карл без труда мог пережить то, что больше не увидит брата. Труднее было не знать историю его матери. Что в ней было такого ужасного? Также не было сказано о подробностях в деле об убийствах. И врач не сообщил деталей. Просто сказал, что он больше не под подозрением. Конечно, он сможет узнать всю информацию позже, когда начнет сам вставать и говорить. Ну или даже сейчас, если бы они наладили радио у его кровати или поставили в палату телевизор. А пока он должен теряться в догадках о том, кто мог убить Халли и женщин, и что скрывалось за всеми этими убийствами. Как, например, они были раскрыты? Почему этот человек их совершил? Кто стоял за коротковолновыми передачами? А может, ему вообще придется провести остаток своей жизни здесь, напрасно ломая голову над возможными ответами? Его глаз закрылся. На него снова наплывала дрема, но, может, это и неплохо. Теперь ему есть о чем подумать. Не то, чтобы у него было много из чего выбирать. Когда Карл вернулся в реальность, перед его глазами снова маячил красный цвет. Но это был другой красный. Он был мягче и полон золотистого света. Красивее, чем прежний. Карл дождался, пока глаз полностью открылся, и удивился, увидев на стуле, где раньше сидел Артнер, маленькую девочку. У нее были рыжие волосы и, кажется, зеленые глаза. Она была одета в застегнутую до самой шеи куртку. Держась руками за край сиденья, болтала худенькими, не доходившими до пола ногами. «Меня зовут Маргарет, мой папа работает здесь, в больнице. Он сказал, что я могу тебя навестить». Девочка вытянула шею, чтобы заглянуть Карлу в глаза. «Папа сказал, что к тебе никто не приходит, мне кажется, это грустно». Она снова уселась, глядя перед собой. «Я вижу, что ты смотришь на меня, и знаю, что ты не можешь много говорить. Но это ничего, мне больше нравится говорить, когда меня не спрашивают постоянно о чем-то». Карл попытался улыбнуться и почувствовал, что один уголок рта ему подчинился. Ему очень хотелось, чтобы девочка продолжала свой монолог, и его желание исполнилось. «Фрей сказала, что мне нужно говорить о том, что случилось. Что случилось с моей мамой. Если я буду держать это внутри себя, то может случиться что-то плохое. Правда, я не знаю, что». Имя Фрея, по всей видимости, было связано с той женщиной и собаками, о которых его спрашивали. Карл навострил уши. Жаль только, что он мог слышать лишь одним, и слава богу, что он лежал на парализованной стороне. «Поэтому я хочу поговорить с тобой, о моей маме, и о плохом человеке, потому что ты можешь только слушать». Девочка слегка откинулась на спинку стула. «Фрея застрелила плохого человека. Тебе повезло, что она застрелила не тебя, когда все думали, что ты плохой. Я всегда знала, что он — это не ты». Карл почувствовал наполнившее его тепло. Вот бы ему поговорить с этой девчушкой, когда было хуже всего, во время допросов полиции. Но почему она сказала им, что узнала его на фотографии? Это должно быть та самая Маргарет, о которой говорил следователь. «Полицейские думали, что я думала, что ты убийца. Но Фрейя показала мне плохую фотографию, где ты был с твоим братом, а он брат убийцы, и они чуть-чуть похожи. Тогда я сказала совсем не про тебя». Девочка погрустнела. «Извини, пожалуйста, это получилось нечаянно». Карлу удалось выдавить из себя звук, который они оба истолковали как означающий, что он принял ее извинения. «Но плохой человек не умер». Фрейя стрельнула ему в живот, а не в сердце. «Я не знаю, хорошо это или плохо, я еще не решила. Если бы он умер, я больше никогда не думала бы о нем». Рассказ был не самым последовательным, но это не имело значения. Карл прекрасно понимал ее. «А может, и думала бы. Моя мама умерла, но я все равно часто думаю о ней». У Карла получилось едва заметно кивнуть, и девочка улыбнулась ему. «Папа сказал, что твое здоровье наладится. Будет не совсем как раньше, но лучше, чем сейчас». Маргарет наморщила нос. «У тебя в мозгу кровь». На минуту замолчав, будто о чем-то раздумывая, она продолжила уже о другом. «У одного полицейского получилась неприятность, потому что он думал, что ты был плохим человеком. Он не знал, что это был его друг, который был полицейским. Плохой человек был полицейский. Я не знала, что так бывает. Но Фрейя подстрелила его. Он не может быть снова полицейским. Его посадят в тюрьму. Другой полицейский, наверное, тоже больше не может быть полицейским, потому что он не догадался вовремя. Полицейские должны догадываться». Девчушка перевела взгляд на окно. «А Фрейя сейчас в отпуске. Ей нельзя работать много-много дней, потому что она застрелила человека у себя на работе, в доме ребенка. А этого делать нельзя. Но я была рада, что она его застрелила, и она, наверное, тоже рада, что ей можно сейчас отдохнуть. В отпуске все радуются». Отвернув мраморно-белыми пальчиками рука в куртке, девочка посмотрела на запястье. Там красовались большие яркие часы. «Нужно идти. Мне можно быть здесь только недолго. Меня в коридоре папа ждет». Она встала, ее рыжая голова исчезла из поля его зрения, и Карл вместо этого уставился на голубую куртку. Его охватило уже знакомое горестное чувство. Очень хотелось, чтобы девчушка еще хоть чуть-чуть посидела с ним. «Я опять приду. Папа сказал, что я смогу приходить, сколько захочу». Девочка направилась к выходу. «Пока-пока, я приду завтра. Если б я могла, я взяла бы с собой Молли, но ей сюда нельзя. Ты бы обрадовался, если бы увидел ее. Может, позже, когда ты уже будешь не здесь». Девочка исчезла, и Карл слушал, как удалялись ее шаги. Он не помнил, когда в последний раз был так счастлив. Теперь он мог ожидать визитов. Девчушке удалось пробудить надежду, которой ему так не хватало. Карл сфокусировался на сжатии пальцев, как показывал ему физиотерапевт. Сжать, разжать, сжать, разжать. Он мог поклясться, что у него получалось лучше, чем в прошлый раз. Сжать, разжать, сжать, разжать. Наконец он почувствовал, что плывает в дрему. Но на этот раз от усталости, а не от апатии. Прощальные слова Маргарет были последним, что блуждало по перекрытым улочкам его мозга. «Может, позже, когда ты уже будешь не